шахты. Иха смотрела преданно и жалобно, кивая на слова Лося и не вдумываясь в смысл сказанного. Она поняла только, что сын неба спускается в подземелье царицы Магар, чтобы найти Аэлиту. Этого ей было достаточно. В конце концов, убедив марсианку в намерении вернуться, Лось сел в лодку и почти без напряжения посадил ее на дно пропасти у выступившего из воды священного порога. Высокий уже осматривал порог, представляющий собой кольцевой выступ из золота диаметром около 20 метров и высотой в 2 с лишним метра. Он ухитрился залезть на порог и теперь прохаживался по его кромке, поглядывая на зеркало воды в центре образовавшегося колодца. Когда Лось вылез из лодки, Высокий спрыгнул на осклизлые мокрые камни, выбрался на сухое место. «Похоже, этот ваш священный порог является просто устьем шахты, закрытым сверху колпаком. Глубина воды там не больше 3 метров. Есть шанс пробить крышку». «Чем?» «У меня есть МК». «Бомба?» Высокий оскалился. «Бомба. Воды здесь осталось немного, около 1000 кубов. Она уйдет вниз, растечется по тоннелям, и мы спустимся». Лось нерешительно покачал головой. «Это все-таки реликвия. Может быть, попробуем найти другой путь? Я не хочу терять время. Да и вам желательно побыстрее найти свою Аэлиту. Еще одна непонятная ухмылка, пока она жива». Последний довод произвел впечатление. «Что ж, бросайте свою бомбу». Высокий достал из портфеля черный цилиндрик с мигающей зеленой искоркой на торце. Ловко запрыгнул на священный порог. Прошелся по нему, вглядываясь в воду, и без предупреждения сиганул вниз. Раздался всплеск. Лось поежился. Прошла минута другая. Тихий всплеск, журчанье, звонкие отголоски. Вот голова попутчика появилась над верхом порога. Он разогнулся, оглянулся на воду и тут же спрыгнул на камни, весь пропитанный водой, как показалось Лосю. Однако вблизи стало видно, что это блестит прозрачная пленка, обтягивающая одежду Высокого, а сам он совершенно сухой. «Порядок. Давайте-ка отойдем от греха подальше, Мстислав Сергеевич, хотя я постарался сделать взрыв направленным. Лучше перестраховаться». Они сели в летающую лодку, Лось поднял ее вверх, отвел к слоистым стенам каньона. С высоты 100 метров хорошо были видны священный порог, весь в зеленовато-буром налете, и круг воды внутри его кольца. Вода вдруг вспучилась горбом, разлетелась облаком брызг и пара, и в этом облаке сверкнула синяя молния, превратилась в огненный шар. Грохнуло так, что заложило уши. Во все стороны полетели камни, ребра, тускло блеснувшие металлические осколки и пластины, струи воды и дыма. Лодку швырнуло на стену скалы. Скрежетнуло, сминаясь левое крыло. Лось с трудом удержал в руках штурвал. Выровнял вздрагивающий аппарат, с тревогой посмотрел на винты. Показалось, они погнулись и вот-вот разлетятся на куски, но, к счастью, они уцелели. Тогда он подвел лодку к порогу. Взору открылась рваная дыра в золотом куполе, закрывающем шахту священного порога. Вся вода либо испарилась, либо ушла вниз в шахту. Можно было спускаться. Лось хотел было посадить лодку на прежнее место, рядом с порогом, но Высокий положил ему руку на плечо. «Есть предложение, что если нам использовать нашу посудину?» «Отверстие достаточно широкое, лодка пройдет, да и шахта, судя по всему, весьма объемная. Спустимся туда на лодке, а там посмотрим». Лось подумал и согласился. Терять им в сущности было нечего, а бросать лодку не хотелось. Она действительно могла им еще пригодиться. Медленно миновали зазубренные и оплавившиеся края золотой крышки. Ее толщина достигала 60 сантиметров, и Лось мимолетно подумал о несоответствии мощности бомбы, использованной попутчиком, ее размерам. Таких бомб в Советской России не было. В этом Лось был уверен. Возможно, они создавались в Америке или еще где-то. а сам Высокий в таком случае был не офицером Белой армии, а каким-нибудь английским шпионом. Мысль мелькнула и исчезла. Лодка окунулась в темноту шахты. Несколько минут привыкали к сумраку, вглядываясь в ребристые стены гигантского сооружения, уходившего вниз на неведомую глубину. На стенах виднелись пятна плесени и колонии бесцветных грибов, сквозь которые проступали геометрические письменные рисунки. Кое-где поблескивали капли воды, но это, скорее всего, были следы рухнувшей в пропасть воды, а шахта, судя по всему, осталась сухой. Лодка, медленно шелестя винтами, порождающими дребезжащие отголоски эха, пошла вниз. Ряд выпуклых щитов из золота или бронзы не разберешь. Один щит отброшен в сторону. Виден узкий ход, уходящий в темноту. «Тоннели», — проговорил лось. «Летим дальше», — отозвался Высокий, «пока не упремся в дно или в узкое горло». Тускло мерцающие в сочащемся сверху свете стены шахты снова поползли мимо, испещренные все теми же бесконечными письменами, символами и цепочками рисунков, изображавших битву каких-то металлических гигантов с жуткими тварями в виде металлических же кентавров. Стало совсем темно. Лось включил фонарь. Еще пояс выпуклых щитов чуть покрупнее, и на каждом изображение Магоцитла в шлеме с закрытыми глазами. Чем-то этот пришелец с земли напоминал царицу Магр, тоже круглое асимметричное лицо, толстые щеки, жесткие губы. Воздух в шахте продолжал оставаться достаточно чистым, лишь изредка в нем всплывали запахи плесени, сырости или каких-то минералов. Появились три довольно больших отверстия, обозначивших входы в горизонтальные штреки. Но останавливаться напротив них не стали. Лодка все равно в них не помещалась. «Странно», — проговорил Высокий. «Кому взбрело в голову долбить шахту здесь? А главное, зачем? Никаких следов добычи полезного сырья нет. Может быть, это пусковая шахта? Хотя попробуй-ка запусти ракету с такой глубины». Лось не ответил, сосредоточившись на управлении лодкой. Было бы обидно проявить небрежность и разбиться, пролетев 60 миллионов километров и не дойдя до цели каких-нибудь 400. Последние лучи света умерли над головой, только виднелся более светлый кружок, устье шахты, да и он постепенно затягивался фиолетовой пеленой. Наверху над горами Лизиазиры наступила ночь. Луч фонаря перестал отражаться от стен, но не потому, что шахта стала шире, а вследствие потемнения самих стен. Их цвет из тускло-желтого сдвинулся к темно-серому. Возможно, дальше шахта крепилась кольцами из чугуна. Что-то блеснуло внизу, словно луч отразился от зеркала, но это было не зеркало. Еще два десятка метров, и стал виден острый нос какого-то металлического конуса, занимавшего почти весь объем шахты. «Святой веер!» — пробормотал Высокий, перевешиваясь через борт лодки. «Я не ошибся, это пусковая шахта, ну и масштабы. Ай да марсиане, ай да сукины дети!» Лось остановил лодку. «Что вы сказали?» «Метров 15 в диаметре», — продолжал бормотать попутчик, разглядывая острый нос конуса. «До около сотни длиной. Хорошие пончики», — запускали аборигены. «Интересно, куда и для чего?» «Для исследовательских целей или для военных, если для военных, да еще если внутри ядерная начинка, такая грохнется, пол Марса развалит». «Что вы хотите сказать?» — не понял лось. Высокий очнулся, сел прямо. «Это ракета, Мстислав Сергеевич. Такая же, как ваша, только намного мощнее и больше. Я даже представить не мог, что ваши марсиане создавали такие дредноуты». «Ракета?» — прошептал лось, ошеломленно глядя на металлическую гору, теряющуюся в темноте. И вдруг его озарило. «Это не марсиане создавали такие ракеты, а кто?» «Магоцитлы, пришельцы с Земли!» Высокий хмыкнул, помолчал. «Это любопытно. Возможно, ваши магоцитлы когда-то участвовали в игре. Знать бы, на чьей стороне». «В какой игре?» Вось в недоумении оглянулся. «Неважно. Спускайтесь ниже, Мстислав Сергеевич. Кажется, чуть левее есть некий люк, видите?» Вось посветил фонарем. Луч выхватил из темноты ребристый черный круг диаметром в 4 с лишним метра. На этом круге блеснул выпуклый металлический глаз. «Вы думаете, это вход в горизонтальный штрек?» «Наверняка. Эту махину должны были обслуживать, когда она стояла на дежурстве, и люк должен был открывать доступ техническому персоналу. Можете подвести лодку поближе?» «Зацепим винтами стену, тогда поступим иначе. Гранаты у нас еще остались». Вось заглянул в мешок под ногами. 4 штуки. А шнур? «Есть пеньковая веревка». «Годится. Давайте сюда». Вось передал попутчику гранаты, веревку, и тот связал 2 гранаты, прицепив их к веревке, оценивающе глянул вниз. «Поднимитесь метров на 5-6». Вось послушно поднял лодку. Высокий примерился, выдернул чеку гранаты и бросил связку по дуге таким образом, что, качнувшись на веревке маятником, она врезалась в черный щит люка. Раздался взрыв. Лодку подбросило вверх. Несколько осколков пробило дно аппарата, но, к счастью, пассажиры не пострадали. Когда дым рассеялся, стало видно, что на месте черного ребристого щита зияет отверстие туннеля. Сам щит то ли испарился, то ли был сброшен вниз силой взрыва. «Опускайтесь. Мы же туда не втиснемся. Я спущусь по веревке в отверстие и помогу вам. А лодка? Ею придется пожертвовать». «Жалко. Жертвовать чем-то придется все равно. Я думаю, строители предусмотрели какой-нибудь подземный транспорт, иначе невозможно было бы пользоваться всей системной коммуникацией». Лось некоторое время размышлял, не понимая, что его смущает в предложении спутника, потом махнул рукой. «Рискнем». Лодка медленно приблизилась к острому носу гигантской ракеты. Высокий осторожно перелез через борт, взялся за веревку, начал спускаться, перебирая руками. Повис в 4 метрах между стеной шахты и телом ракеты. Малая сила тяжести позволила ему сделать это без особого труда. «Еще на метр можете подойти?» Лось задержал дыхание, манипулируя рукоятями и рулями управления. Лодка буквально села на нос ракеты, подрагивая от неравномерной нагрузки на винты. По счету 3 резко уходите вверх. Высокий досчитал до 3, раскачиваясь все больше, и прыгнул. Лось с великим трудом удержал аппарат от столкновения с ракетой. Рванул лодку вверх. Затем посветил фонарем в дыру горизонтального тоннеля. Из дыры показалась голова попутчика. «Все в порядке. Теперь ваша очередь». «Я не смогу». «Сможете, если захотите дойти до цели. Станьте на край кабины и прыгайте в мою сторону. Я упаду. Я вас подхвачу. Лодка разобьется. Я понимаю ваши чувства, но чтобы выиграть, большее жертвует малым». Лось подумал, ощущая некую эйфорическую легкость во всем теле. Потом решительно вытащил из-под сиденья мешки с оружием и провизией. «Держите». Высокий поймал мешки. «Прыгайте». Лось примерился, чувствуя себя одновременно циркачом, мальчишкой и очень старым человеком. Повис на руках, цепляясь за борт шатающейся лодки. Что-то треснуло в моторе, один винт перестал вращаться, лодку ощутимо повело в сторону. Облившись холодным потом, лось оттолкнулся коленями от борта и полетел спиной вперед и вниз, кустью тоннеля.